Отец перестал играть с ним, совершенно занятый своими взрослыми делами. О чем он плакал тогда? О пропавшем блюдце с киселем? Или от обиды на равнодушие отца, при котором его обидели? «Я только и делаю, что всю жизнь плачу из-за вас», — прозвучали в ушах Ивана Ивановича слова Вари. Все превратило в черное пятно. А учеба, а ребенок, а помощь моя и забота. Ольга одна ушла, это ребенка уведет с собой, ведь нельзя же отнять у нее Мишутку. Слезы заволокли глаза Ивана Ивановича, он сморгнул их, но тут же представил сынишку. Его громкие песни, потешные слова, вспомнил уши игрушечного зайца, торчавшие из ребячьего кулачка, обращение к овчарке «Я хороший, Дейзи». И слезы набежали снова. Что же дала человеку трудная и почетная работа, вся его беспокойная, честная и чистая жизнь? Вот он стоит одинокий, в лесной глуши и плачет. Да, плачет. Такой сильный и такой беспомощный перед хитросплетениями своей судьбы. А ведь кто-то сказал же, человек – сам кузнец своего счастья. Значит, плохой я кузнец. Иван Иванович осторожно, но опять-таки машинально положил грибок на приметный почерневший в срубе пень и пошел в сторону станции, привлеченный шумом поезда, проходившего за лесом. Одиннадцатое. «Что же теперь будет?» – подумала Варя, оставшись одна в кабинете, где она и заведующая отделением Полина Осиповна осматривали больных. «Рушится мое счастье. Рухнуло уже. Здесь я немножко забываюсь, от дома все гнетет. Вот тему для диссертации получила. Ведь это не шутка сразу после института приступить к научной работе. А мне доверили. Значит, я стою того. И страшно и радостно поделиться не с кем. Есть друзья, но они только посочувствовать могут. А любимый человек, который мог бы дать настоящий совет, отошел». И опять у Вари возникла мысль, что, возможно, лучше было бы иметь Ивана Ивановича другом, а семью создать с Платоном Лагуновым. «Как же это? О чем это я?» Вспыхнув от стыда, упрекнула себя она. Но не впервые возникшая мысль вернулась снова. «С Платоном, наверное, легче и радостнее бы жилось. Мы с ним равные товарищи. А Иван Иванович привык смотреть на меня с высоты. И когда я попыталась заговорить с ним в полный голос, он счел это оскорблением. Чем дальше, тем хуже. Вот ходил на концерт и даже не предупредил. И рада бы поверить, что он там был только с Алешей. Да не могу. Зачем такому солидному человеку идти в театр с мальчишкой? И почему именно с сыном Ларисы?» Обида и всколыхнувшаяся опять ревность вытеснили без следа мысль о Лагунове. Потом Варя подумала о теме для диссертации, полученной ею на кафедре Центрального института усовершенствования при содействии ее шефа профессора Щербаковой. Тема «Новокаин в лечении глаукомы». Надо оправдать доверие своего учителя. И для движения вперед надо переступить этот порог. И для того еще, это уже где-то в глубинах души зрело, чтобы доказать нечто очень важное доктору наук профессору Аржанову. Когда Варя представляла себе свое будущее глазного врача, то думала о профессоре Щербаковой. Вот кому хотела бы она подражать. Конечно, Щербакова, всю жизнь отдавшая лечению глазных болезней, могла служить ей образцом. Золотые руки ее и знания, и опыт сохранили тысячам людей самое дорогое – зрение. Хрупкая пожилая женщина-профессор с молодо блестящими черными глазами покорила Варино сердце, так же, как терапевт Медведев, у которого были резкие столкновения с Иваном Ивановичем. Не всегда студент может запросто подойти к профессору, а в кабинет Щербаковой и Медведева – Варя и ее товарищи являлись по каждому наболевшему вопросу и ни разу не ушли, не разрешив возникших сомнений. Еще на четвертом курсе Варя с увлечением занималась в студенческом кружке, которым руководила Щербакова. Опытная преподавательница сразу заметила и оценила одержимость студентки. Многие, в том числе и Иван Иванович, советовали Варе учиться на детского врача, но она подала заявление о прохождении субординатуры шестого курса в глазной клинике Щербаковой. И ни разу не приходило ей в голову, что Иван Иванович мог бы принудить ее пойти по иному пути. Он окрылял и поддерживал ее во всех начинаниях. Она была так благодарна ему за помощь, что когда получила премию в 200 рублей за работу, написанную в студенческом кружке, то сразу решила купить ему подарок, ведь это были особенные деньги. Варя вспомнила, как бегала по магазинам, высматривая подарок. Щербакову она могла отблагодарить только своими успехами, а мужу надо было подарить что-нибудь, купленное на деньги за ее первый научный труд. Иван Иванович все понял тогда, ведь он тоже любил ее. А теперь Варя вспомнила сцену в лесу. Какая чужая, неподвижная рука, какой холодный взгляд. «Ужасно, ужасно!» – прошептала Варя. «Да?» – очнувшись, отозвалась она, услышав легкий стук в дверь, и в кабинет, полыхая сквозь загар румянцем, вошла молодая девушка. Это была Таня Бражникова, которая Варя сделала летом операцию, чтобы устранить косоглазие. Прямо и радостно смотрели теперь на врача ярко-голубые глаза. Красавицей выглядела Бражникова, еще недавно диковато-угрюмая, глядевшая одним глазом далеко в сторону. «Как вы расцвели, Таня!» — невольно позавидовала Варя ее юной жизнерадостности. «Благодаря вашим заботам, доктор!» Курносенькое лицо девушки стало еще румянее, совсем под стать цветочком на ее платье. «После вашей операции я точно заново на свет родилась. Сами понимаете, что значит в деревне, когда косоглазая. С малых лет задразнили. А теперь замуж выхожу. Жених у меня. Вот приехали с ним из колхоза кое-что купить к свадьбе». Девушка еще больше заволновалась, поправила свободной рукой светлые, выгоревшие от солнца волосы, поправила оборку на груди. «Я вам подарок принесла», — выпалила она и неловко протянула Варе какую-то покупку в серой оберточной бумаге. «Ой, что вы, зачем?» «Пожалуйста, доктор, мы понимаем, какие это для вас пустяки, но мы вместе ходили, выбирали, не обижайте меня, спасибочка вам». Она церемонно поклонилась Варе, так что ее недавно завитые волосы низко свесились с висков. «Извините, если не понравится». И, не слушая возражений, попятилась к двери и убежала. Варя развернула бумагу. В свертке была высоконькая красивая ваза из блестящего уральского камня. С минуту Варя стояла неподвижно, держа в ладонях бесконечно дорогой для нее подарок. Не полагалось, никак не полагалось принимать от своих пациентов подарки. И ни к чему Варе эта тяжелая игрушка. Но то, что ее подарили в такую трудную минуту, целительно подействовало на истрадавшееся сердце женщины. Сколько радости у человека! А ведь получилось хорошо только потому, что я старалась. Всю жизнь старалась ради успеха этой маленькой, но серьезной операции. С волнением думала Варя. «Товарищи, милые, дорогие, я всегда буду служить вам. Ваша радостная улыбка будет для меня высшей наградой. Это вы помогли мне стать человеком. И Иван Иванович...» Опять царапнула по сердцу. «Да, странно. Помог выучиться, вырасти и разлюбил. Ничего не понимаю». Снова затасковать помешала Наташка. Она неожиданно просунула в дверную щель свой кудрявый лоб. Потом боком протиснулась в комнату, точно кто-то мешал ей войти, и крепко прикрыла за собою дверь. «Ты зачем?» – – строго спросила Варя. Но Наташка без церемоний подошла и, не выпуская из руки портфелика, набитого книгами и тетрадями, обняла ее, на минуточку повиснув на Вариной шее, как родное балованное дитя. Все ее личико, такое же свежее, как у Тани Бражниковой, выражало любовь и самое горячее участие. Неужели нельзя жить так, чтобы всем было весело? «Тетя Варечка, вы скоро домой?» «Нет, у меня рабочий день еще не кончился». «А что это у вас? Вазочка? Тяжелая какая!» «Не урони! Разве я маленькая? Можно посижу здесь? Вы работаете, а я погляжу на вас». «Ничего интересного для тебя не будет». «Ну, пожалуйста, я не буду мешать». Варя покачала головой, достала из шкафа белый халат, накинула его на плечи Наташки. «Сиди, если хочется, только не вступай в разговоры. Мне тут нужно больных осмотреть. Скажите Коле, пусть зайдет сюда. И Лебеде тоже», — наказала она вошедшей санитарке. «Тетя Варя, это кто, Лебеда?» «Больной. Фамилия у него такая». Варя взяла одну из папок с надписью «История болезни» и, сделав строгое лицо, стала что-то записывать. Наташка, неспроста забежавшая к Варе, терпеливо ждала. В последний вечер на даче она подслушала разговор матери с Галиной Остаповной о том, что бывают в жизни человека минуты, когда он способен на убийство. Что страшнее, себя убить или другого? Девочка так и не решила. Дошли ли Аржановы до такой крайности, она тоже еще не определила, но видела, чувствовала. Плохо Варе. Переживает, страдает она от того, что он другую полюбил. Кого мог полюбить серьезный и добрый Иван Иванович, Наташка не представляла. Непонятно и то, от чего можно разлюбить такую душечку и милочку, как Варя. Мучительные вопросы наступали со всех сторон. Как их разрешить? Чем развеселить снова близких людей? Тут еще появился Платон Артемович Логунов. Он-то почему несчастен? А несчастен он до слез, как сказала бы Наташка. Это она сразу поняла из его разговоров сначала с матерью, потом с Варей. Герой Советского Союза, сталинградец, золотой человек по выражению матери, но живет один. Коснись дела самой Наташки, мечтала она не о сказочном принце, а именно о герое. Предложи ей в будущем руку и сердце такой человек, как Платон Артемович, разве она сможет отказать? Судя по его отдельным словам и взглядам, он влюблен в тетю Варю. Расспрашивать об этом у матери Наташка не стала, разве скажет? И вот тоже терзалась, стараясь разрешить самостоятельно свои недоумения. В школе говорят, коллектив не должен бросать товарища в беде. В коллективе все переживается легче. Эти истины Наташка уже проверила на собственном опыте и теперь сочла себя обязанной присматривать за Варей, чтобы отвлечь ее в случае крайности от непоправимого поступка. 12. Размышления девочки были прерваны появлением странного человека. Ростом он, пожалуй, по плечу ей, но с большими взрослыми ногами и очень большой забинтованной головой. Конечно, это был мальчик. Приглядевшись к нему, Наташка сразу заметила под полосатой его пижамой большой горб и на груди, и на спине. Глядя на него, она вспомнила об операциях Злобина, о кривобокой Донаре, о Лиле, впервые после 70 дней вставшей с кровати. Подумала и о будущей своей замечательной профессии. Поток этих мыслей сразу вытеснил заботу о сердечных делах близких людей. Наташка встала и, кутаясь точно в одеяло в широкий для нее халат, подошла ближе. Варя ловкими руками сняла бинт с головы больного, и девочка чуть не вскрикнула. Под бровью вместо века висел нелепый нарост, под которым прятался глаз и почти половина щеки. «Такие веки, наверное, были у Вия». Наташке даже холодно стало, но она увидела второй глаз мальчика, черный, ясный бесконечно грустный. Невозможно смотреть в него, чувствуя себя бессовестно здоровой. Кто же это? «Завтра, Коля, я покажу тебя доктору Фирсовой», — сказала Варя, осмотрев и снова спрятав под повязкой безобразный нарост, изуродовавший бедного паренька. «Фирсовой? Неужели это мать Алёши?» Девчонка так и загорелась. Даже у постели Наташи Коробовой ни разу не пришлось встретиться с нею. «Почему у мальчика такое под глазом?» — спросила Наташка, когда Коля вышел. «Его чуть не убили фашисты, когда он был совсем маленький. Они выкинули его во двор со второго этажа, и он стал горбатый, а на лице у него уже второй раз появляется опухоль. Была за ухом, сняли, нынче под глазом. Эта нервная ткань ненормально разрастается». «Опять фашисты!» В воображении Наташки сразу возникли умерший брат и кривобокая Донара. «Как чувствуете себя, товарищ Лебеда?» — спросила Варя, поворачиваясь к бойко отшедшему следующему больному. «О, сама вижу, что хорошо». «Какой там хорошо! Стал точно шелудивый поросенок!» — весело ответил больной сиплым шепотом. «Вот!» Он провел рукой по подбородку, отделенному от щек и носа какой-то розовой чертой. «Вся кожа шелушится». «Шелушиться — это пустяки. Главное, подбородок стал на место и отрыв гортани исправлен». «Да уж, за это я доктору Фирсовой по гроб жизни обязан. Шутка сказать. Горло вырвано было. Что в рот не возьми, все на грудь вываливалось. Теперь вздохнул». «Опять доктор Фирсова», — с уважением отметила Наташка. «А что же ему тетя Варя сделала?» Та сняла повязку со лба и щеки Лебеды, и девочка с изумлением увидела, что один глаз у него голубой, а другой карий. «Можно мне посмотреть в зеркало?» — засуетился Лебеда, оглянувшись на умывальную раковину. Варя кивнула, и он, подойдя к зеркалу, стал рассматривать себя явно довольный. Но подвижное лицо его вдруг выразило озадаченность. «Отчего же он вверх смотрит?» Оказывается, в это время, когда карий его глаз смотрел на врача, голубой был обращен к потолку. «Смешное вы, Лебеда. Все торопитесь. Ведь я сказала вам, что поставлю временный протез. Видите, он и по цвету совсем иной». Придерживая века больного, Варя заглянула ему в глаз, что-то поправила там, вынула белый, точно фарфоровый голышок с голубым пятном на выпуклой стороне, еще раз заглянула в опустевшую ямку, измерила ее. «Дно орбиты углублено хорошо. Вы тут сами не трогайте, а то и вовсе перевернете протез». «Я ничего не трогал, честно слово». «Врет, как мальчишка, ведь глаз-то задрался», — подумала Наташка. «И говорит, как мальчишка, честно слово. Завтра заеду в магазин и подберу то, что вам нужно», — говорила Варя, поставив фарфоровый глаз обратно и беря новый бинт. «Доктор, а нельзя ли без повязки? У меня от нее вот здесь давит», — громко и сипло шептал Лебеда. «Еще немножко потерпите, зато уедете от нас молодцом». «А стебель теперь можно отрезать?» Лебеда засучил рукав пижамы, и Наташка увидела, что на руке у него болталась приросшая круглая колбаска. «Это у него остаток филатовского стебля», — пояснила Варя, заметив удивленное движение девочки. «Сшили кожу на груди вроде чемоданной ручки, потом приживили ее на руку, на шею. Часть истратили на заплаты, а часть осталась про запас». И снова к Лебеде. «Торопыга вы, отрезать всегда недолго». «Как же я это к жене явлюсь с этой штучкой? Она меня прогонит». «Не прогонит. Теперь она не налюбуется на вас». «Шутит тетя Варя». «Да нет, не шутит. Но взгляд повеселел. Заметно сразу. Значит, ничего особенного не произошло, и можно бежать домой, готовить уроки». «Но вот еще бабушка вошла. Такая славная старушечка, быстрая, чистенькая, седые волосы заплетены в коски». «Как дела, бабуся?» – спрашивает тетя Варя. «Дай бог вам здоровья. Хорошо». «Вы видите теперь этим глазом?» Варя показывает растопыренную руку. «Сколько пальцев?» Бабушка смеется и отмахивается. «Дескать, какие пустяки, спрашиваете?» «Пять? Чего уж, без поводыря ходить стала». Варя улыбается и, отпустив старушку, смотрит, просветлев, как она уверенно идет к двери. «Я ей катаракту сняла». Счастливая в этот миг говорит она Наташке. Видела на другом глазу зрачок мутно-серый. Тот глаз еще не видит, а на этом уже все в полном порядке. А у Лебеды что было? Фронтовое ранение. Здесь много раненых фронтовиков. Глаз моему лечили, а горло и челюсть – доктор Фирсова. И снова лицо Вари стало таким хмурым, что Наташка подумала. Тетя Варя ревнует Ивана Ивановича к Алешиной матери. «Она хорошая, Лариса Петровна?» – спросила девочка. Варя ответила невнятно и уклончиво. «У нас нет плохих врачей». Острое, хотя и запоздалое соображение осенило вдруг буйно кудрявую голову подростка. Отец писал из Сталинграда, что Иван Иванович влюбился в хирурга Ларису Петровну Фирсову. Наташка много раз читала письма отца и помнила их наизусть. «Так вот, кого полюбил Иван Иванович!» «Но почему полюбил? Ведь он давно любит Ларису Петровну!» «А как тогда тетя Варя?» Наташка взглянула на понуренную голову своего старшего друга. Именно понуренную, а не склоненную над историей чьей-то болезни. И нежная жалость затопила ее сердце. Она не выдержала, подошла к Варе, высвободила руки из-под накинутого халата и крепко-крепко обняла ее. «Что с тобой, девочка? Ведь мы на работе». «Я знаю». И со вздохом. «А она его любит?» «О ком ты?» – спросила Варя, тщетно стараясь скрыть свою печаль. «О Ларисе Петровне. Если она его тоже любит, отдайте его ей». «Ах, дурочка! Нет, права, какая ты еще дурочка!» Варя улыбнулась побелевшими губами, но в глазах ее застыл испуг. «Всегда так. Чуть только вздумаешь сказать свое мнение – сейчас же маленькая, сейчас же дурочка. Но ведь надо, чтобы всем было хорошо. У вас есть Мишутка, и мы с мамой, и Лагунов. Мне хорошо только с Иваном Ивановичем. И ты больше не говори таких вещей. Мы не в куклы играем. Взять да отдать». 13. Две недели, пока не прижился пересаженный конец кожного стебля, Прудник ходил с прибинтованной под грудью рукой. Сейчас Лариса отсекла от живота вторую ножку стебля и подшила ее к переносию, над зияющей на месте носа старой раной. Так стебель передвинулся на будущее операционное поле. Теперь рука Прудника была прибинтована к подбородку. Со стороны казалось, будто задумался человек, опершись лицом на ладонь, приложив к лбу огромный шестой палец, выросший над запястьем. «Через 3 недели, пока стебель прирастет над переносием, мы отсечем его от руки и пришьем нижний конец на краю твердого неба, чтобы потом в первую очередь сделать вам губу и стенку верхней челюсти. Понятно?» Прудник, глядя в лицо доктора, приметно осунувшееся за лето, согласно кивнул. «Сделаем губу, подготовим полностью всю посадочную площадку и только тогда сотворим вам нос. А пока поживите с хоботом». И Лариса еще раз проверила, удобно ли больному, не давит ли повязка. Прудник готов на все. Он будет носить на лице эту колбасу, будет беречь ее, тренировать под наблюдением врача, лишь бы поскорее прикрыть ненавистный ему провал, зияющий на месте носа и верхней губы. Теперь он воспрянул духом, и беспокойно угрюмые его глаза повеселели. Он видел, какие замечательные, совсем настоящие носы делала Фирсова его товарищам по несчастью. У некоторых так хорошо получилось, что если бы не узенькая полоска шрама, никто бы и не заметил, что нос сделан заново. Сестра уводит Прудника в палату, Лариса моет руки и, оправив одежду, выходит в коридор операционного отделения. Там ждут ее палатный врач и больной Лаптев. У этого тоже фронтовое ранение с отрывом гортани. На шее широкая дыра, в глубине которой зияет перебитая трубка дыхательного горла – трахея. Чуть повыше виднеется отверстие косо срезанный пищевод. Больной уже в течение 8 лет питается через резиновый зонд. Никто и никогда не оперировал успешно такие ранения. А ведь они не только на фронте случаются. Вот на днях привезли кассира, изрезанного бандитами. Вчера доставили мальчика-подростка, чуть не до смерти искусанного собаками. Все горло вырвано. Хирурги пробовали в таких случаях закрывать пищевод и гортань кожным лоскутом, но лоскут западал внутрь, втягивался. 3 года назад Фирсова решила сформировать вход и твердый остов гортани из хрящей трупа, и дело пошло. Сначала она испытывала свой метод в лаборатории на собаках. Собаки выжили. В этой лаборатории Лариса и встретилась с Аржановым. На минуту она отвлекается от больного и делает вид, будто что-то ищет на столе. А перед глазами ее стоит другой человек, единственный в мире, смотрит испуганно и радостно. Но, может быть, показалось ей, и вовсе не радовался тогда встрече Иван Иванович, и только утешает, обманывает она себя этой мыслью. Зачем? Вот Лаптеву плохо. Беспомощно опустил большие руки, громко сопит, дышит разорванным горлом. У него то и дело кашель, слюна попадает в дыхательные пути. От слюны повязка на шее всегда мокрая, кожа раздражена. Об этом и надо думать. Недаром Лариса любит свою работу. Ведь это борьба за счастливую человеческую жизнь. Борьба и творчество. Тут все время надо мыслить, соединяя воображение скульптора, создающего образ человека, с самым точным математическим расчетом. Мыслить до операции и во время операции. Пластика – настоящее художество. Лариса осматривает Лаптева. У нее много таких больных, несущих тяжесть травмы со времен войны. Одних она готовит к операции, другим уже сделала стенки пищевода и гортани, оставив для контроля лишь маленькое отверстие в трахеи. Третьих, вроде торопыги лебеды, готовит к выходу из госпиталя. «Лечились где-нибудь?» – привычно спрашивает она больного. Лаптев прижимает смятый комком марлевый платок, грубо зарубцевавшейся дыре на шее, но произнести ему что-то, конечно, не удается, и он молча кивает. Значит, была попытка. Да, вот и следы ее на шее. Заимствовали рядом кожный лоскут, чтобы закрыть отверстие раны. Но здесь все время сыро от слюны, должно быть, попала инфекция и ничего не вышло. Лариса просит сестру помочь больному снять рубашку и снова придирчиво осматривает его, прикидывая, где можно образовать необходимый для этой операции трехлопастный стебель, похожий на букву «Т». «Мы вам поможем», — говорит она Лаптеву. «Но имейте в виду, придется лечиться 1-1.5-2. Тут такое серьезное место. Этапы между операциями будут длительные. Большая выдержка и упорство потребуются от вас». Лаптев только разводит руками. Что, мол, поделаешь? 8 лет безнадежности. А теперь, пожалуйста, потерплю. Он на все согласен. Видел уже лебеду, пощупал сизые следы швов на шее и несколько раз подходил к нему, чтобы послушать его болтовню. Сипловатый голосок лебеды тоже вдоволь намолчавшегося доставил ему необычайное удовольствие. Веселость этого больного была Лаптеву, конечно, понятнее, чем Наташке и даже Ларисе. «Готовьте его к операции», — сказала Фирсова лечащему врачу. «Будем формировать переднюю стенку пищевода и слизистой оболочки и кожного лоскута с шеи. Тут еще можно занять, а вторым этапом сделаем стебель. Еще раз придется Ларисе посмотреть этого больного, чтобы составить план операции. Но она не жалеет своего времени. Все надо учесть, иначе потом можно попасть в тупик и удлинить срок лечения. Случалось и так, греха таить нечего. Какая-нибудь мелочь сводила почти на нет долгую, кропотливую работу хирурга и больного. Лаптев уходит, а вместо него у стола появляется Павел Пищиков, назначенный сегодня на операцию. Тоже фронтовик, такое же ранение, в горло. Совсем молодой, остроносый, скуластый, с торчащими светлыми вихрами. Мускулистые плечи так и распирают больничную рубаху, хотя ростом он и невысок. Говорят, был первым запевалой в полку, звенел, соловьем заливался и 5 орденов имеет за боевые дела. У Павла разорванная стенка пищевода уже восстановлена. Это самое трудное. Надо точно рассчитать, до какого уровня довести высоту стенки, чтобы пища проходила в желудок, не попадая в дыхательное горло, и в то же время оставить достаточно широкий просвет для будущего входа в гортань. 2 жизненно необходимых условия надо создать человеку – возможность дышать и принимать пищу. Восстановление голоса – это само собою. Сейчас Пищиков не только говорить, а даже и пищать не может. Но кто знает, ведь совсем еще мал срок наблюдения за такими выздоравливающими. Может быть, потом появится у него хоть подобие былого тенора. Лариса знает, как терпеливо учится Пищиков проглатывать еду после того, как она восстановила ему стенку пищевода. Надо выработать в новых условиях рефлекс глотания, защищая создаваемую гортань. Больной старается много, упорно тренируясь, но жидкая пища продолжает попадать в дыхательное горло, вызывая неудержимый кашель. В чем дело? Вместе с гортанью были частично оторваны и надгортанные складки, создающие как бы щиток для проскальзывания пищи. При операции Лариса подшила новую переднюю стенку пищевода к бокам глотки, чтобы получилось подобие этих складок. Однако не так-то просто скопировать, подражая природе, живую деталь. Ох, непросто. Но тут все сделано как нужно, и огорчения Пищикова связаны пока с его неумением глотать. «Хорошо будет», — улыбаясь, говорит ему Лариса. И на его внимательном лице, костлявом от худобы, тоже вспыхивает подобие улыбки. Он верит ей, став за время пребывания в госпитале настоящим палатным академиком. Лариса припоминает свои огорчения по поводу первых неудач. Всю методику надо было создавать заново. Больные задыхались от кашля, начиная принимать пищу. И вначале Лариса оперировала их по многу раз, поднимая все выше уровень стенки пищевода. Но это не помогало. Неотступно наблюдая за оперированными, она убедилась, что все происходит от того, что созданная ею стенка, не имевшая в отличие от естественной хрящевой прослойки, сморщивалась при глотке и сужала просвет пищевода. Лариса стала вводить хрящевую пластинку в стенку пищевода. Это было уже почти естественное анатомическое устройство. А на следующем этапе восстанавливала хрящевой вход в гортань. Так что не зря получила она на днях звание доктора медицинских наук. Софья неожиданно прихворнула и на защите не была. Не пришла и выпить бокал вина по этому случаю. А приглашать Решетовых из Лобина без Ивана Ивановича и Вари Ларисе показалось неудобным. Правда, Решетов звонил на другой день и поздравлял, но все-таки не очень радостно отметила женщина-хирург такое знаменательное событие в своей жизни. Но как хорошо, что оно произошло. И если не было у Ларисы веселой семейной вечеринки, то справит за нее вечер в семейном кругу, воспрянувший духом лебеда. И Пищиков тоже повеселится в свое время. А сколько их еще наберется? И тех, которые уже выписались из госпиталя, и тех, что выйдут завтра. Лариса подходит к операционному столу. Сестра вкладывает узкий скальпель в ее руку. Не очень приятно выглядит любая операция для постороннего наблюдателя, а разговоры хирургов. Прошло ли нагноение раны? Удалось ли сформировать из жирной кожи удачный стебель? Не рассосался ли трупный хрящ, подсаженный под спинку заново созданного носа? Но от этих медицинских дел зависит все будущее больного. И счастье женщины, которую он любит, и радостное детство его малышей – главное, лучшее, что есть в жизни. Ведь и революции совершаются ради счастья людей. 14. Операция идет под местным обезболиванием. Пищиков лежит на столе, получив наказ «не глотать». «Ни в коем случае не глотать». Когда он явился в госпиталь, у него не было и нижней челюсти. Язык вываливался наружу. Лариса сделала ему губу и подбородок. Сделала челюсть из его собственного ребра. Это все в прошлом. А теперь... «Если будет больно, постучите по столу правой рукой. Если захотите кашлять, левой», — сказала ему Лариса. И он лежит как пришитый, уставясь острым носом в натянутую над его лицом простыню, и даже когда больно и не мешало бы добавить новокаинчику, крепится, лишь бы не отвлекать хирурга от сложной работы. Хорошо, что научилась делать такое совершенно необходимое людям, как носы и подбородки. Даже горло сделали, и хрящевые кольца поставят в него честь честью. Забывшись, Пищиков легонько перебирает пальцами по столу, прощупывает мысли на шею общительного лебеды и парня-рубахи, о котором говорят, что он приехал сюда злее черта. 4 кольца из хрящевых пластинок вставила Лариса Петровна в новое горло лебеды. И человек опять свободно задышал, засмеялся, заговорил и ест вовсю. «Дайте новокаин», — говорит Лариса, заметив нерешительное движение руки больного. Она уже знает его терпеливость. «Лебеда тут подрыгал бы и рукой, и ногой». Пищиков замирает. Но ничего, лишний раз обезболить не вредно. И он стал подсчитывать, которая это по счету операция. Лечится он уже 2-й год. Хорошо, что койка в больнице, харчи, лекарства и операции — все бесплатно. Пищиков по профессии электромонтер. Он одинок. Жена брата не пустила его к себе, не желая пугать детей уродом. Да и брезгливая она. А невеста даже встретиться не захотела, когда узнала о его ранении. Он не осудил ее. Самому страшно посмотреться в зеркало. Это только в романах пишут, что приняла, что не разлюбила. В жизни все бывает жестоко и, пожалуй, более справедливо. Если пострадал один, то почему и другой страдать должен? Чертовски хочется кашлянуть, но кашлянуть тоже ни в коем случае нельзя. Постучать разве по столу левой рукой или обойдется? Кажется, обошлось, подумал Пищиков и кашлянул и раз, и два. Ай-яй! Укоризненно прозвучал над ним голос Ларисы Петровны. Что же вы нас не предупредили? Пищиков сжимается от испуга и досады, но в то же время доволен. Нечаянно убедился, что оперирует сама доктор Фирсова. Ведь разные есть хирурги. Посмотришь, у другого не нос, а нашлепка бесформенная. Заплата на заплате, рубец на рубце. Значит, перенес человек многие десятки прямо-таки калечащих операций. Брали кожу со лба и пересаживали на нос. Отворачивали со щеки лоскут на ножки и на нос. И так исполосовали больного, что он не рад своему новому носу. А там, глядишь, и вовсе провалилось это поистине многострадальное сооружение. Начинай все сначала. Вот так у Прудника вышло. И начинают сначала, потому что жить человеку с изуродованным лицом немыслимо тяжело. «Действуйте, Лариса Петровна!» — мысленно обращается к хирургу Пищиков. Он привык говорить про себя с тех пор, как прогремел взрыв той мины, которая лишила его голоса. И Лариса Петровна действует. Из хрящевой пластинки, уже приживленной ею в поперечной части Т-образного кожного стебля на груди больного, Она формирует вход в гортань с незападающими внутрь упругими стенками. Она работает с увлечением. Теперь остался еще один этап операции. Через несколько недель будет отсечена третья ножка стебля. Ее распластают опять в полосу кожи, уложат поперечно на ее раневую поверхность три тонкие хрящевые пластинки и накроют другой половиной кожной полосы так, чтобы концы хрящей торчали наружу из просветов сформированной площадки. Потом освежат разрезами края гортани, в углублении разрезов погрузят концы выгнутых аркой хрящей, пришьют боковые края площадки, и таким образом будет создана видимая перегородка стенка горла. Останется для контроля лишь маленькое отверстие в трахею. Недели три больной ходит и спит без трубки с пластырной повязкой. И только когда хирург убедится, что больной совершенно свободно дышит через сделанную гортань, отверстие в трахею будет зашито. Так, если не возникнет осложнения, закончится почти двухлетняя работа больного и хирурга. Ведь они оба работают. Закончив операцию Пищикову, Лариса выходит из операционной. У стола в коридоре ее опять ждут. Это Варя Громова, женщина, при виде которой у Ларисы всегда сжимается сердце. Она привела горбатого мальчика Колю. У него опять разрослась опухоль на лице. Чем тут можно помочь? Как? Лариса осматривает больного и назначает на операцию, которую будет делать сама. «Если вы хотите ассистировать, Варвара Васильевна?» «Да-да». Варя хочет стать офтальмохирургом, совмещающим лечение глаза с глазной хирургией. Ее уже увлекли операции Полины Осиповны, а у Ларисы она учится технике, умению обращаться с тканями. Чего проще? Взять край кожного лоскута пинцетом, а оказывается, это травмирует. Надо сразу убрать на шелковую нитку держалку. Мелочь. Но в технике хирурга нет мелочей. В хирурге глазного врача, где все построено на тончайших движениях особенно. Как держать инструмент? Как им пользоваться? Да мало ли что знает Лариса. Но одно она может не знать. Это то, что Иван Иванович любит ее, а не жену. Что Варю он разлюбил, вернее, никогда не любил. А домашние уже все видят. Даже зеленый подросток Наташка дает Варе свои советы. «Отдайте его Ларисе Петровне». Легко сказать. «Выньте из себя сердце и отдайте». Может, и правда вынуть? Что оно там ноет и ноет бесконечно? Варя отсылает Колю в палату и идет следом за Ларисой в ординаторскую. Идет твердо ступая и смотрит на аккуратный хлястик белого халата над ее стройной еще талией, на красивые ноги, обутые в маленькие сандалеты. Смотрит, а в душе такая горячая муть, что задохнуться можно. Нет, дальше так жить невозможно. В ординаторской никого нет. Все врачи заняты. Кто в палатах, кто в перевязочной или в операционной. Еще не остыв от работы, Лариса начинает ходить по кабинету. «Я слышала, что вы уже получили тему для диссертации», — обращается она к Варе, не замечая ее состояния. «Получила. Новокаин в лечении глаукомы», — приглушенным голосом отвечает Варя. «Наш отоларинголог тоже работает по новокаину», — добавила она, вспомнив блокаду, которую он сделал Березкину. «Хороший он человек, наш дорогой профессор», — задумчиво сказала Лариса. «Он вам нравится?» — вдруг спросила Варя. «Да. А вы могли бы выйти за него замуж? Почему вы не выходите замуж, Лариса Петровна?» «Варя, да я просто интересуюсь. Хотя нет, не просто. Я не хочу дольше унижаться. Я чувствую, это во вред работе, моему ребенку и всем нам. Скажите, вы любите Ивана Ивановича?» Красные пятна, вспыхнувшие было на лице Ларисы, пропали. Бледная, как полотно, она смотрит на Громову, не в силах вымолвить ни слова. Потом подходит ближе. «Допустим, что я люблю его. Да, люблю. Но зачем говорить об этом?» «Значит, нужно, если я спрашиваю», — задыхаясь от захлестнувшей ее жгучей боли, бросает Варя. «Он тоже любит вас. А я? Я не хочу быть каким-то ненужным довеском в его жизни». Будто лунатик, она проходит по коридору, спускается по лестнице и, забывшись в белом халате и шапочке, выходит на улицу. Она идет по тротуару, а куда? Шут его знает, куда. Вот когда позарез нужна была бы опека Наташки. Длинный ЗИС, блестя черным лаком и сияющими стеклами, развернулся на повороте, чуть не подмяв Варю, но кто-то успел отдернуть ее и стал кричать на нее, а потом взял под руку, перевел через улицу. Кто-то другой догнал и положил ей в карман слетевший белый колпак. Она снова пошла, точно в угаре, и снова свистел милиционер, мигали красные и зеленые уличные огни. Гудящие стада машин двигались прямо на нее, бодаясь лучами фар, и опять кто-то хватал за руку маленькую женщину в белом халате с растрепавшимися тяжелыми косами и неподвижным взглядом черных до синевых глаз. И то ругая, то уговаривая, выводил на тротуар. Она опомнилась где-то в пригороде, остановилась, устало осмотрела себя, потрогала пуговицы халата. Вечер был. Похоже, давно он наступил. Звенели трамваи, в тощем молодом скверике гуляли парочки, тоже молодые. Они еще не знают, как может сложиться жизнь, сколько горя может получиться от того, что они вот так ходят сейчас, сплетая руки и украдкой целуясь за живыми изгородями. Кустарники совсем пожелтели, листья с них осыпаются, подгоняемые ветром летят через чугунную решетку и ложатся на рельсы, синеватые маслянисто отсвечивающие в полутьме. Летит и трамвай, весь в огнях, покачиваясь на рельсах, звенит, шумит, торопится, а рельсы блестят, как ножи. Барани бог, если кто-нибудь попадет на такие рельсы. Барани бог. Так говорил в далеком якутском наследии первый тракторист Гаврила Слепцов. Да, барани бог. Варя стоит и тупо смотрит, придерживаясь за чугунный столб, готовно подставивший ей свое узкое плечо, пока воспоминание о сыне не проясняет ее мысли. «Что же это я?» – спрашивает она себя и все еще как автомат идет к трамвайной остановке. Пожилая женщина в вагоне поспешно уступает ей свое место. Варя машинально садится. Искаженное страданием бледное лицо глянуло на нее. Это ее собственное отражение в оконном стекле. На щеке сверкающая полоса. Варя тронула рукой, и пальцы ее стали мокрые. Напротив на скамье развалился пьяный мужчина в поношенной фронтовой шинели. Он спал, прислонив голову к раме открытого окна. Ветер перебирал его темные волосы. Мальчик лет 6, худенький, рваной черной курточки, стоял рядом, ревниво оберегающе положив ручонку на плечо отца. В другой держал его фуражку. Варя посмотрела на них, и у нее еще сильнее стеснило дыхание. «Вы осуждаете его, но это мой папа, и я люблю его», казалось, говорил всем этот маленький человечек. «А разве мой сын не будет тосковать об отце?» подумала Варя и торопливо прошла на площадку, чтобы скрыть от людей душившие ее рыдания. Пятнадцатое. «Иди к ней. Она ждет тебя». «Варя, пожалуйста, ведь ты не любишь меня теперь». Она сама не сознает, как ей хочется услышать горячее опровержение, но он не опровергает, не оправдывается, а молча опускает голову, и это страшно. Потом он выпрямляется, говорит с явным усилием. «Я не могу обманывать. Сейчас у меня на душе пусто. Иди к ней, и все будет заполнено. Больше так нельзя. Надо скорее, скорее решать. О сыне не беспокойся. Сейчас он маленький, а вырастет, поймет. Слова падают, как расплавленный свинец, прожигая сердце обоих невыносимой болью. «Ведь мы оба неплохие люди», — думает Иван Иванович, преодолевая желание облегчить эту боль. «Чем можно ее облегчить? Слова и поцелуи будут сейчас ложью, хотя еще никогда человеческая красота Вари так сильно не трогала его. Именно поэтому он и не смог унизить ее, как не хотел и не мог унижать самого себя. Но о том, чтобы идти к Ларисе, он тоже не помышлял. Зачем он пойдет к ней, если все чувства в нем мертвы сейчас? Одно только ощущение, будто сердце разрывается от горя и жалости. Уйти от жены и ребенка? Невозможно. Остаться в семье, где жизнь превратилась в ежедневное терзание вопреки всякому здравому смыслу, ущерб работе? Страшно. Если даже у Вари взаимное понимание вытеснено материнской боязнью за него, все равно такая любовь и бессеремонная опека невыносимы. «Я пойду к Решетовым, и пока буду жить у них», — сказал Иван Иванович, поборов волнение. «На днях дадут квартиру, две комнаты. Вы с Еленой Денисовной переедете туда, а я останусь здесь». «Как хочешь», — устало ответила вконец измученная Варя. «Странно, но мысль о том, что он не уходит сейчас к Ларисе и не собирается переехать вместе с нею в новую квартиру, немного облегчила состояние Вари. Конечно, так лучше и для Мишутки. Здесь в доме все знают его и станут спрашивать об отце. А там никто ничего не будет знать. В большом городе даже взрослый человек может затеряться, словно иголка в густой траве. Ольга тоже хотела переехать сначала в отдельную комнату», — мелькнуло воспоминание. «Ну и что же? Разве мог удержать ее Иван Иванович? Да и зачем, если она разлюбила его?» Мишутка уже спал. Елена Денисовна на дежурстве, Наташка ушла к Галине Остаповне. Бедная Галина Остаповна, у нее новое горе. Из-за больного сердца пришлось оставить работу. Но разве может болезнь создать такую тяжесть сердца, как уход любимого человека? Варя сидела у стола спиной к мужу, бывшему мужу. Она слышала, он собирал в портфель свои бумаги и рукописи, складывал стопку книги. На сегодня ему больше ничего не потребуется. А завтра? Если только Варя доживет до завтра. Если только она не умрет от горя. «Я ухожу», — тихо сказал Иван Иванович. Варя не ответила, не повернула головы. Он постоял, ожидая, сам не зная чего, еще раз посмотрел на сына. Мальчишка спал, раскинув на белизне подушки руки со сжатыми кулачками. Как хорошо, как безмятежно он спал. Горло Ивана Ивановича сжалось, дыхание стало сиплым. Еще минута, и у него не хватит сил уйти. «Чего же ты ждешь?» — не оборачиваясь, холодно спросила Варя. «Завтра Елена Денисовна принесет тебе твои вещи». «Да, вещи». Иван Иванович вдруг улыбнулся. Улыбается и приговоренный к смерти, если нелепостью покажется ему решение, вынесенное судом. Он сможет даже засмеяться, хотя его смех обдаст холодом присутствующих. Смеялась же однажды женщина, выпущенная из кошмарного Освенцима, где фашисты истребили свыше 4 миллионов человек. Выйдя из этого лагеря, после 2 лет заключения она смотрела на улицы, на похоронную процессию и смеялась. Она с трудом удерживалась от хохота. «А чего вам весело?» — спросил один из провожающих. «Сумасшедшая», — сказал другой. «Нет, я смеюсь потому», — отвечала она им, — «что слишком много хлопот связано со смертью одного человека. Столько цветов, музыка, толпа людей, у всех скорбные лица, а в гробу мышь. Что такое мышь? Да то же, что человек в гитлеровском лагере смерти». Женщина с черным номером, навсегда выжженным на руке, утратила нормальное представление о жизни. Она смотрела на похороны и смеялась. Такое не сразу проходит. Нечеловеческое страдание выбивает из жизненной колеи. Иван Иванович тоже выбит сейчас из колеи. Он стоит на пороге своего снова разоренного гнезда, смотрит на сына, которого покидает, и улыбается. «Отчего?» «Да, вещи», — сказала Варя. «А что такое жалкие вещи по сравнению с тем, что он опять потерял?» «Вещи. Да-да-да. Вещи», — повторяет он и, прижимая к груди книги, продолжая улыбаться, идет к выходу. «Он повредился», — решила соседка Дуся, слышавшая его разговор с женой, и с пугливой поспешностью открыла ему дверь. «Не может быть, чтобы он так обрадовался». Варя ничего этого не заметила, но едва заглохли на лестнице звуки знакомых шагов, едва хлопнула дверь внизу в квартире Решетовых, как она вскочила и заметалась по комнате, готовая побежать следом, плакать, умолять, просить прощения у Ивана Ивановича. За что? Да хотя бы за то, что столько времени мучила его. В самом деле, как она могла так жестоко разговаривать с ним? Она не щадила ни самолюбия мужа, ни покоя, так скупо ему отпущенного. Не было ли это зазнайством с ее стороны? Ведь сейчас предстала перед Варей в ином свете. Все сейчас предстало перед Варей в ином свете. Каждый человек имеет право быть счастливым. А что она сделала с Иваном Ивановичем? Чем отблагодарила за то, что он учил ее, помогал расти? Ведь, наверное, не только любовь заставляла его терпеть ее бесцеремонное вмешательство в его творческие поиски. Вероятно, жило в нем чувство садовника, который оберегает выращенное им деревце, ценя в нем и свой благородный труд. «Как же это я?» – подумала Варя. «Но теперь уже ничем не поможешь. Вот пижама его. Завтра ее здесь не будет, и ничего не останется, что напоминало бы о нем. Даже Мишутка не похож на него. Уйдем ли мы на другую квартиру, тут ли останемся, разве дело в этом? Ни там, ни здесь его не будет с нами, и страшнее ничего не может быть». «Деточка моя!» — раздался с порога материнский ласковый голос. Варя вздрогнула и чуть не уронила мужскую блузу из плотного полосатого шелка, которую, словно дорогую сердцу реликвию, держала в руках. «Наверное, понадобится ему сейчас», — намеренно сухо сказала она, протягивая пижаму Галине Остаповне —